Среди сыщиков Ноулс чувствовал себя своим, да и они не считали его за чужака. «Раз уж нам предстоит работать вместе, не скажете ли, сержант, каким будет ваш первый шаг?» — спросил он Малкольма Эйнсли. «Самым коротким к компьютеру в этом самом зале. Присоединяйтесь». Он оглянулся по сторонам. «А где Руби?» Как всегда, на боевом посту отозвалась Боуи, выглядывая из-за чьей-то спины. «Мне снова нужна твоя сноровка». Эйнсли кивнул на компьютер, которым она уже пользовалась в тот день. «Давай переберем кое-какие архивы». Она уселась за дисплей и набрала «Войти в систему». «Укажите код пользователя», — высветилось в ответ. «Мой или ваш?» — спросила она Эйнсли. «Набери 8439», — продиктовал он. «Введите пароль», — попросила машина. Эйнсли протянул руку к клавиатуре и сам набрал «Лакомка». Так в минуты нежности он иногда называл Карен. К счастью, пароль не отображался на экране. На нем сразу появились буквы «КСУП», что означало «Компьютерная система уголовной полиции». «Мы у врат волшебного царства», — провозгласила Руби. «Кво вадис?» «По-каковски это она?» — раздался чей-то шепот. «Камо гридеши», — перевел Берни Квин. «Это остатки моей детсадовской латыни», — лукаво улыбнулась Руби. «Мы, ребята из черного гетто, не так просты, как кажется». «Вот и докажи нам это», — сказал Эйнсли. «Открой архив и найди директорию странности». «Несколько введенных команд. Куда дальше?» «Посмотри. Религия. Религиозный. Или что-нибудь в этом духе». Пальцы снова забегали по клавишам. Потом: «Гляньте-ка, здесь есть религиозные фанатики». «Похоже, это именно то, что нам нужно», — заметил Эйнсли. Если кто-то из них и надеялся увидеть россыпь имен, то его ждало разочарование. Имен оказалось только 7. Каждая сопровождала краткая биографическая справка, а также сведения о приводах и отсидках. Эйнсли и Руби зачитывали их вслух, остальные тянулись, чтобы видеть дисплей через их плечи. «Верджил не в счет», — сказал Квин. «Он в тюрьме. Я сам его туда упек». И верно, проверка через компьютер подтвердила, что Фрэнсис Верджил уже 2 года ел казенный хлеб. Ему предстояло отсидеть еще 6 лет. В местах не столь отдаленных пребывали и 2 других из списка. Оставалось 4 кандидатуры. «Орнеуса тоже придется вычеркнуть», — заметил Эйнсли. «Ниже здесь сказано, что он умер». Сыщики знали, что досье на преступника сохранялось в памяти компьютера 2 года после его смерти. «Думаю, Гектор Лонго нам тоже не подходит», — сказала Руби. «Лонго исполнилось уже 82 года. Он был почти слеп и к тому же сухорук». 2 оставшихся можно было считать вероятными подозреваемыми. Но в целом компьютерный поиск не дал ожидаемых результатов. «А что, если попробовать посмотреть в модус операнди?» — предложил Ноулс. «Уже пробовали по каждому из убийств в отдельности. Пусто», — сказал Эйнсли. Потом прибавил задумчиво: «Чем дольше мы занимаемся этим делом, тем сильнее у меня ощущение, что тот, кого мы ищем, криминального прошлого не имеет». Следующее предложение поступило от Руби. «Может, посмотрим в Ронах?» У Эйнсли явно были сомнения по этому поводу, но он все же согласился. «Почему бы и нет? Терять нам нечего». «Рон — рапорт оперативных наблюдений. обычно содержал информацию, собранную патрульным полицейским, который в общественном месте стал очевидцем странного, эксцентричного или вызывающего поведения, прямо не выходящего за рамки закона.